Солярис. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. Вошла Нэнси, как всегда улыбающаяся. Увидев ее, Тормана попытался сменить хмурое выражение лица на хоть какое-то подобие улыбки. Но бурный разговор с племянником вышиб его из колеи, и он мрачно посмотрел на секретаря. «Итак, Нэнси, как наши дела?» Вместо ответа она протянула ему голодиск. Он вставил его в головидеопроигрыватель, Нэнси нажала кнопку и, приветливо улыбаясь, сказала. «Я нашла, мой лорд, того человека, о котором мы с вами говорили, помните? Я нашла Дейру Лир». «Дейру Лир?» – переспросил Тормана, пытаясь вспомнить давно прошедший разговор. «Она, кажется, на Цюрихе». «Да, она работает в местном медицинском центре». «Насколько я помню», – напрягал память Тормана, – «она находится там вместе со своим мужем. Его зовут не то Дерри, не то Джерри. В общем, как-то на «Д», правильно?» Нэнси кивнула и поправила. «Его зовут Дэвид, мой лорд. Только это не муж. Это ее трехлетний сын», — произнесла она и многозначительно посмотрела на остолбеневшего Тормана. «Нэнси», — проговорил тот, отваливаясь на спинку кресла. «Вы настоящий гений». «Спасибо, мой лорд, но, скорее всего, я просто везучая». Постукивая по экрану длинным холеным ногтем, она продолжала объяснение. «То, что вы сейчас увидите, это программа новостей из Цюриха. Доктору Лир удалось обезвредить забежавшего в операционную одного из Джань-Джань-Дагуаней, после чего она прооперировала какого-то раненого полицейского и тем спасла его от смерти». «Похоже, это какая-то супергероиня». Тормана пришел в себя, и его мозги заработали с лихорадочной быстротой, выстраивая новые схемы и планы. Он уже прокручивал в голове десятки сценариев, основу которых составляли только два события. Первое – грубый отказ Кая от предложения Тормана. Второе событие – вытекало из подслушанного Тормана разговора между Каем и Вуденьтанем. «Мой племянник», – размышлял Тормана, – утверждал, что у него нет детей. Однако одного взгляда на появившегося на экране головидеопроигрывателя малыша было достаточно, чтобы безошибочно определить, кто его отец. Посмотрев передачу, Тормана чуть не прослезился от счастья и умиления. Он ласково посмотрел на Нэнси. «Это, конечно, не супергероиня», — поправился он, — «но женщина действительно замечательная. Я хочу пригласить ее к себе и наградить за мужественный поступок. Пошлите ей приглашение и поселите ее в моем имении на Экуатусе». «Как прикажете, мой лорд». «И помните, Нэнси, Каю об этом ни слова. Пусть ее приезд будет для него сюрпризом». Она улыбнулась. «Если это его сын, Кай будет очень рад». «И мы с тобой доставим ему такую радость», — на губах Тормана заиграла зловещая улыбка. «Но только в том случае, если он будет умницей и станет делать то, что мы ему скажем».